Глава 29. Наутро, после катастрофической ночи порохового заговора, все занялись обычными домашними делами. Как бы то ни было, а нужно развести огонь, застелить постели, приготовить завтрак. Кэт, Джон и Марджери работали молча, стараясь не смотреть друг на друга. Джон чуть хромал и жался к стене, точно собака, боящаяся получить взбучку. Лицо Марджери покраснело, глаза опухли от слез. Кэт всю ночь слушала ее всхлипы и рыдания. Госпожа Ноксон ничего им не говорила, только отдавала распоряжение. Все утро гнев хозяйки висел над домом, будто грозная черная туча. Чердачное окно выходило в передний двор. Рано утром Кэт спустилась туда. В серых предрассветных сумерках она убедилась, что ее бумаги утрачены безвозвратно. Они стали жертвами ветра и дождя. Кожаная сумка и одежда тоже исчезли. Ящичек тетушки Эйр валялся у двери. После удара о каменную плиту эта хрупкая вещица разбилась вдребезги. Содержимое ящичка пропало. Компасы, набор циркулей, угломер, короткая линейка и все это из латуни. Да еще карандаш в серебряном футляре. Теперь у Кэт осталось только содержимое ее кармана. Несколько шиллингов, платок, кукла Хефциба, нож, ключ от сундука Джема и сам сундук в придачу. Теперь класть туда было нечего, если не считать украденного серого плаща, висевшего на чердачной двери. Потеря одежды не слишком огорчала Кэт. Однако утрата инкрустированного ящичка тетушки Эйр и кража его содержимого стали для нее тяжелым ударом. Кэт думала, что за такую провинность ей не миновать розги, и считала, что Марджери заслуживает того же самого за свою пакость. Очень возможно, что им обеим откажут от места. Какая судьба ждет Джона, она не знала. Вероятно, он избежит телесного, да и вообще любого наказания. И это по меньшей мере отчасти объясняется тем, что Джон – мужчина, которого ввела в соблазн женщина. Общеизвестно, что девушки – сладострастные существа. Они отчаянно жаждут утолить свою похоть и постоянно выискивают жертв среди невинных молодых людей. Сама Кэт ни разу не ощущала ничего подобного, однако допускала, что греховные желания прячутся где-то в глубинах ее естества. Ведь все вокруг считали эту похоть чем-то само собой разумеющимся. После смерти матери Кэт примерно так же относилась к существованию Бога. Оно возможно, однако уверенности в этом Кэт не испытывала и все же уважала чувства других людей. Вот они приготовили обед, подали его жильцам и убрали со стола. А потом госпожа Ноксон побеседовала с каждым из трех слуг по отдельности. Она звала их к себе в комнату, одного за другим, и бесстрастно, невозмутимо допрашивала. На этом этапе она не делала выводов и не вершила суд. Хозяйка просто собирала факты. В результате у нее сложилась достаточно полная картина произошедшего, начиная с несостоявшегося костра и заканчивая тем, как Марджери забралась в сундук Кэт. Однако госпожа Ноксон по-прежнему молчала и выполняла свои домашние обязанности в тишине, лишь время от времени отдавая распоряжения. Молчали и слуги. Ближе к вечеру чертежнику нанес визит доктор Рен, и двое мужчин долго что-то обсуждали в комнате господина Хэксби. Вид у доктора Рена был мрачный, и Кэт подумала, что его планы по восстановлению Сити натолкнулись на очередное препятствие. Поскольку сегодня вторник, он наверняка посетил собрание членов комиссии по восстановлению Лондона. Кэт надеялась, что Рен и Хэксби пошлют за ней, однако этого не случилось. Пришло время ужина. Чертежник и архитектор ели наверху. Госпожа Ноксон сама отнесла им подносы, а Марджери воспользовалась случаем и якобы случайно уронила ложку Кэт в золу. А Джон, между тем, хромал по кухне, всем своим видом напоминая обеим девушкам о своей ране и напрашиваясь на сочувствие. Может быть, он даже хотел пробудить в них чувство вины. Кэт подумала, что Джон всего лишь большой ребенок, такой же, как и все мужчины. Нож едва оцарапал ему бедро, однако вид у парня такой несчастный, будто он лишился ноги. После ужина госпожа Ноксон обвела взглядом собравшихся за столом и холодно произнесла: «Теперь я еще раз поговорю с каждым из вас. Начну с Джона». Слуга прошел за хозяйкой в ее комнату. Задержался он там ненадолго, а когда вышел, лицо его было красным, будто гвардейский мундир, а губы дрожали. Марджери робко подошла к нему. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Все мое жалование за 3 месяца пойдет в ящик для пожертвований, а если я чем-то недоволен, могу сегодня же убраться на все 4 стороны». Джон всхлипнул и отвернулся. Бедняга чуть не плакал, а потом сдавленным голосом прибавил. «Хозяйка зовет тебя». Марджери разглядела передник и поспешила в комнату госпожи Ноксон. Джон взглянул на стоявшую у огня Кэт. Парень судорожно сглотнул. «Джейн, я хотел, чтобы тебе понравилось. И костер, и все остальное». «Мне не понравилось», — ответила Кэт. «И никогда не понравится». Джон, спотыкаясь, ушел в судомойню, а оттуда во двор, лишь бы не видеть Джейн. Когда Марджери вышла, она снова плакала, закрыв лицо фартуком. Оттолкнув Кэт, она опрометью кинулась наверх. Кэт постучала в дверь комнаты госпожи Ноксон. Домоправительница сидела за столом. «Закрой за собой дверь», — велела та, — «и встань здесь». Хозяйка указала на место напротив стола. Девушка повиновалась. Она стояла, опустив голову и сцепив руки перед собой. Некоторое время госпожа Ноксон не произносила ни слова. Наконец она сказала: «Тебя бы следовало высечь и выгнать на улицу». Она выдержала паузу, возможно, ожидая возражения от Кэт, и продолжила: «Как ты могла ударить ножом нашего бедного олуха?» «Он на меня напал». «Джон хотел тебя поцеловать, это другое». «Нет, то же самое». Кэт подняла голову и прибавила: «Госпожа, мужчины всегда лезут к девушкам с поцелуями. Влепила бы ему пощечину, он бы и отстал, а ты за нож схватилась. Боже правый, что на тебя нашло?» Кэт промолчала. Разве она могла объяснить, что в предыдущий раз, когда мужчина оказывал ей непрошенное внимание, ее взяли силой в собственной постели, и сделал это кузен Эдвард? «Джона и без того природа умом не наделила, а из-за тебя он и вовсе в дурачка превратился. Марджери от злости и ревности сама не своя, а виновата во всем ты». «Прошу прощения», — сухо произнесла Кэт. «Попробую исправиться». «Пробуй, не пробуй, а толку не будет», — вздохнула госпожа Ноксон. «Странная ты девица. Вроде стараешься жить по нашим правилам, и надо отдать тебе должное, работы не боишься. Но с какой стороны ни посмотри, от тебя в доме одни неприятности. И это я еще про бедного господина Хэксби не говорила. А сказать есть что». «При чем здесь господин Хэксби?» — тут же встревожилась Кэт. «С ним я не ссорилась, госпожа, и не...» «Помолчи!» — перебила госпожа Ноксон. «Он человек с причудами, и один бог ведает, что за недуг его гложет. Но чем-то ты ему приглянулась. А это не дело. У собаки 2 хозяев быть не может, и у прислуги тоже». «Вы не хотите, чтобы я ему помогала, госпожа?» Госпожа Ноксон пожала полными плечами. «Что бы ты ни делала в этом доме, от тебя только и жди новых бед. А значит, остается одно. Ты должна уйти». Огонь в кухонном очаге не горел, но от кирпичей еще исходило тепло. Кэт сидела на табурете возле самой решетки, завернувшись в серый плащ. Она застыла неподвижно, ее глаза были полузакрыты. Госпожа Ноксон велела Кэт покинуть дом к завтрашнему вечеру. Приговор суровый, но Кэт понимала хозяйку и даже уважала ее за твердость духа. Обязанность госпожи Ноксон — вести хозяйство, и порядок в доме важнее, чем благополучие одной непутевой служанки. 2 месяца назад она неохотно дала Кэт приют под своей крышей и заставила девушку работать за кров и стол. Но хозяйка не обманывала Кэт и не давала ей невыполнимых обещаний. Девушка понимала, что ее здесь терпят из милости. Кэт размышляла, как ей поступить. В конце концов она вздохнула и встала. Взяв свечу, она стала медленно подниматься по лестнице. От усталости она еле переставляла ноги. Мысль о том, чтобы провести и эту ночь под одной крышей с Марджери, была невыносима, но тут уж ничего не поделаешь. На 2-м этаже Кэт заметила под дверью господина Хэксби полоску света. «Что ж, терять мне нечего», — подумала девушка и тихонько постучала. Ответа не было. Кэт постучала еще раз, громче. Через секунду до нее донеслось шарканье комнатных туфель. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Господин Хэксби со свечой в руке поглядел на нее сверху вниз. «Так и знал, что это вы», — произнес он. Господин Хэксби превратился в скелет. Лысая голова обвязана косынкой, на плечи наброшено одеяло. В сиянии свечи впадины на его лице казались глубже, и высокий худой чертежник выглядел еще изможденнее, чем обычно. От него остались только кожа да кости. Рука Хэксби дрожала, а вместе с ней дрожал и огонек свечи, отчего тень старика металась по комнате, будто исполняя дикарский танец. «Закройте за собой дверь», — велел Хэксби. Оглядев Кэт, он, похоже, заметил, что девушка еле держится на ногах, и пригласил ее сесть на табурет возле чертежного стола. Он вернулся к своему креслу и вставил подсвечник в скобу на подлокотнике. Перед ним лежала открытая книга. «Должно быть, вам отказали от места, Джейн?» «Да, сэр». «Вчера вечером тут поднялся большой переполох. Я слышал плач и много шума. Значит, виноваты вы?» «Нет, сэр». Кэт запнулась, подозревая, что госпожа Ноксон рассказала жильцу хотя бы часть истории. «Нам троим, Джону, Марджери и мне, трудно ужиться друг с другом. А значит, я должна уйти. Извините, что мы потревожили вас своими дрязгами». «Куда же вы пойдете?» «Не знаю». «Неужели у вас нет друзей, к которым можно обратиться? Или родных?» Кэт покачала головой. «Я пришла к вам за советом, сэр. Прошу вас, помогите мне». «В таком случае у меня для вас предложение». Господин Хэксби почесал щетину на подбородке. В тишине этот звук показался удивительно громким. «Сегодня приходил доктор Рен. В числе прочего, мы обсуждали план, над которым работаем уже несколько недель, с тех пор, как случился пожар. Мы хотим открыть чертежную мастерскую. За последние 2 месяца работы у нас прибавилось настолько, что мы с ней не справляемся. Придется нанимать помощников, а им нужны рабочие места. Доктор Рен нашел помещение неподалеку от Ковент-Гарден. Он думает, нам оно подойдет. Расположение весьма удобное. Мастерская будет на улице, ведущей на саму площадь». Кэт вдруг стало трудно дышать. Казалось, из комнаты выкачали весь воздух. «Вы тоже будете там работать, сэр?» «Нет. Мастерская лишь для ведения дел, не более того. К тому же мне и здесь удобно. Особенно, когда прислуга не затевает ссор». Кэт взглянула на чертежника. Голос Хэксби звучал все так же сухо, но тут она уловила шутливую нотку. «Мы подумываем о том, чтобы арендовать чердак», — продолжил Хэксби. «Раньше там держал мастерскую ткач, перегородки уже установлены, а окна в крыше — просто изумительный источник освещения. В случае необходимости там могут работать 4-5 чертежников, а нужную мебель мы с господином Реном добудем», — Кэт выговорила. «А там... там не найдется?» «Место для вас?» «Пожалуй, найдется. Кто-то же должен убирать в мастерской и выполнять поручения. Думаю, вы и ночевать там сможете. В наши тревожные времена нельзя оставлять помещение без присмотра на всю ночь». Кэт была разочарована. Девушка надеялась на большее. И снова Хэксби будто прочел ее мысли. «Вот еще что», — прибавил он. «Время от времени мне требуется помощь. В подобных случаях буду обращаться к вам». «Благодарю», — прошептала Кэт. Некоторое время оба молчали. Наконец Хэксби произнес. «Вы для меня загадка». Он выдержал паузу, давая Кэт возможность ответить. А когда девушка ею не воспользовалась, продолжил. «Вы, может быть, заметили, что иногда у меня немножко дрожат руки. Мой врач говорит, что это разновидность паралича». Чертежник почесал лысую голову длинными костлявыми пальцами. «Само по себе дело пустяковое, но иногда эта дрожь мне мешает, и вы должны будете под моим руководством выполнять механическую работу. Вы уже раз или два ею занимались. Тогда я отметил, что вы четко соблюдаете пропорции и хорошо владеете пером». «Сэр», — произнесла Кэт, — «хочу попросить вас об услуге». Хэксби нахмурился и подался вперед. «Вы не в том положении, чтобы ставить условия». «Простите, сэр, но не могли бы вы стать моим учителем?» Кэт обвела широким жестом все, что было в комнате. И наклонную чертежную доску, и большой сундук, в узких ящиках которого хранились планы и искусные деревянные модели на полках. «Я хочу узнать о вашем ремесле как можно больше. «Полагаю, вреда от этого не будет». Лицо господина Хэксби было погружено в тень, но по голосу чертежника Кэт поняла, что ее просьба его позабавила. «Чем лучше будете разбираться в деле, тем больше от вас будет толку». «Когда откроется чертежная мастерская, сэр?» «Скоро». Госпожа Ноксон сказала, что к завтрашнему вечеру я должна уйти. «Неужели вы настолько опасная смутьянка?» И снова шутливый тон. «Как видите, ваша слава бежит впереди вас». Старик некоторое время молчал. Руки у него на коленях дрожали. «Я устал. Идите к себе. А утром я поговорю с госпожой Ноксон. И с вами. Но только при условии, что до тех пор вы никому не доставите хлопот». Когда Кэт поднялась на чердак, он был погружен во тьму, и дождь стучал по оконному стеклу. Марджери спала или, во всяком случае, притворялась. Ее дыхание было глубоким и размеренным. Время от времени она тихонько всхрапывала. Кэт задула свечу и быстро разделась. Юркнув под одеяло, она нащупала на подушке какой-то предмет. Сразу насторожившись, она принялась ощупывать находку. На подушке ее ждал много раз сложенный лист бумаги, а внутри скрывалось что-то твердое. Кэт замерла, прислушиваясь. Теперь дыхание Марджери стало тише и медленнее. Кэт развернула бумажный сверток. Внутри лежали две монеты. На ощупь девушка определила, что это недавно отчеканенные полкроны. Марджери, как могла, постаралась возместить причиненный Кэт ущерб. Что ж, это все же лучше, чем ничего. Близился рассвет. Постепенно дыхание Марджери в темноте снова стало глубоким и размеренным, будто звуки прилива и отлива.